Не трать свое время. Зачем во мне что-то менять? Нам почти параллельно. Или начнем все с чистого листа. Я знаю, что тебе снится. Больше не дозвониться. Приземлиться на Ибицу. Из Мадрида железная птица. Ну и нет, ничего такого. Мы встретили друг друга на дне океана из безуглеводной колы. На твоем сердце после дураков остались раны, сделанные дыроколом. Здоровый трехчасовой сон. На 50 часов этого дня я выброшу телефон. Никто не сможет найти меня. Здоровый трехчасовой сон. На 50 часов этого дня я выброшу телефон. Никто не сможет найти меня. Косуха Баленсиага, сжата в зубах сигарета. Я одинокий пиксель на черном огромном экране горячего красного цвета. Привет, детка. Я скучаю по тебе, детка. Телефон молчит, его нет. Я снова проебал ключи от наших квадратных метров. Не трать свое время. Зачем во мне что-то менять? Нам почти параллельно. Или начнем все с чистого листа. Недостатки и плюсы, чистые дозы, разные вкусы, грязные войсы, холодные руки, пальцы на пульсе. Чувствую все твои струны. Не замечаю мельчайших присутствий. Знай, что я в курсе. Все забирай, оставь мне укусы. Просто вопросы с ответами трудными. Где твои спутники, как твои будни? Level up на все сто. Без одежды, нежность, без слов. Твои бренды на ленту в топ-лот. Я в тех же местах, где семь нот. Запускай самолеты со мной. Повышай тон, вспомнил рандом. Жгем лед, как и раньше, назло. Признай, как факт, ты не трать свое время. Зачем во мне что-то менять? Там почти параллельно. Начнем все с чистого листа. Не трать свое время. Зачем во мне что-то менять? Там почти параллельно. Или начнем все с чистого листа.